Внимание! Всем группам наблюдения! Первый пошел на контакт. Передвижному 2 обеспечить сопровождение и прикрытие. Наружки 12 и 7 перекрыть подходы к месту контакта. Как поняли, подтвердите. Я передвижной 2 вас понял. Наружки 12 понял вас, выполняю. Я наружка 7. Принял, выполняю. С интересом изучая надписи на билетах, Андрей не замечал зияющего впереди открытого люка. Телефонные ремонтники расковыряли колодец и с привычной беспечностью, даже не озаботившись огородить барьерами опасное место, ушли на обед. До развесистого зева оставалось пару метров, не больше. Андрей спокойно шел навстречу, не сбавляя шага. Неожиданно к тротуару подрулила неприметная, немного подержанная девятка, затормозила практически вровень с Андреем. «Андрей Игоревич?» Вздрогнув, он сунул билеты в карман и настороженно обернулся. Открылась правая передняя дверь, и из машины вылезли прилично одетый молодцеватый мужчина лет 50. Несмотря на сугубо штатский костюм, неискоренимая воинская выправка выдавала в нем офицера. «Прошу прощения, Андрей Игоревич, разрешите отнять несколько минут вашего времени?» Андрей пожал плечами. «Раз уж вы начали, продолжайте, а то я умру от любопытства». Ёрническим тоном он постарался замаскировать свою настороженность. Не каждый день случаются такие вот встречи, когда абсолютно незнакомый человек вдруг обращается к тебе по имени-отчеству. Поначалу Андрей посчитал его за сотрудника какой-нибудь частной охранной структуры. Слишком уж явно читалась в незнакомце воинская дисциплина. А по возрасту и странной практике, скорее договариваться, чем командовать, незнакомец никак не тянул на обычного армейского офицера. «Видите ли, у нас накопилось к вам несколько вопросов. Не могли бы мы обсудить их в более спокойной обстановке? Все зависит от того, кто такие эти таинственные «мы».» Мужчина кивнул с пониманием. Изящным жестом извлек из внутреннего кармана запаянный пластиковый прямоугольник. Служба безопасности холдинга Tour Galaxy. Насколько помнил Андрей, в сей холдинг входил и родной Евротур. Интересно, что это такого случилось в любимой конторе, что вышестоящее начальство заинтересовалось? Неужели на Марта Викторовича компроматик копают? Говорят, он многим на фирме дорогу перешел. Если бы Панин так его не ценил... «А вы?» – спросил Андрей на всякий случай. «Неудобно разговаривать, не зная имени. Ах да, простите. Петр Дмитриевич, начальник отдела внутренних расследований». «Ну...» – протянул Андрей про себя. «Тогда шефу точно недолго осталось. Интересно, а от меня им что надо? Ничего такого я не знаю». Ни в какие особые тайны не посвящен. Хотя... Это надолго, а то у меня назначена встреча. Нет-нет, что вы. Мы ни в коем случае не собираемся мешать вашим планам. Час, не больше. Хорошо, я согласен. Петр Дмитриевич любезно придержал перед Андреем дверь. Подождал, пока он сядет. Захлопнул и сам устроился на переднем сиденье. Никто из них открытый люк так и не заметил. Девятка ушла с места плавно, почти нежно. Пару секунд спустя вслед за ней по переулку проскользнула серая «Волга» с высокой антенной на крыше. И лишь теперь стало заметно, как на заднем плане тихо сползает по стене пожилой прохожий, который, потеряв дар речи от ужаса, так и не успел предупредить Андрея об опасности. Он с трудом хватал воздух широко открытым ртом, судорожно указывая рукой на люк. Из подъезда ближайшего дома к нему уже бежали какие-то люди. В дороге Андрей то и дело ловил в зеркальце заднего вида заинтересованные взгляды, которые бросал на него Петр Дмитриевич. В общем, интерес безопасника был ему понятен. Но откуда тогда изредка проскальзывающая во взгляде опаска? А в глазах молчаливого водителя Андрею на мгновение вообще почудился откровенный испуг. С чего бы это двум таким серьезным дядям бояться какого-то там старшего менеджера дочерней конторы? Конечно, не исключено, что внутренняя безопасность действует не по чьей-либо указке, а по своей собственной инициативе. И на шефа просто решили таким вот образом надавить, чтоб знал свое место и не лез в большие дела, прикрываясь давней дружбой с самим Паниным. И разговор этот, возможно, ограничится десятком ничего не значащих вопросов, а в ближайшие дни нечто подобное предстоит еще 2-3 менеджерам среднего звена. Если уж ничего не случилось. В расчете на то, что испуганные сотрудники выложат все Марту Викторовичу как на духу, обрисовав перед ним картину массированного давления. Хотя по-хорошему это какая-то чересчур сложная интрига. Скорее уже действительно в родной конторе кто-то всерьез проворовался. Вот служба безопасности и копает под ту же выставку, вовремя подсуетившись, можно немало положить в карман. Лично для себя Андрей почти не боялся. Так, легкая настороженность присутствовала. Если бы недостачу решили свалить на него, никто бы с ним не цаскался, не того полета птица. А тут в машину его пригласили вежливо, без намеков на угрозу. Рядом никто не сел, наоборот, Петр Дмитриевич демонстративно устроился впереди. Машина не новая, центрального замка на дверях нет. То есть Андрею давали понять, что ограничивать его свободу никто не собирается. Да еще поглядывают как-то настороженно. Минут через 10 машина тормознула в малознакомом Андрею переулке. Перед дверями несколько зачуханной с виду забегаловки. Называлась она просто и без затей «Кафе». «Приехали», — преувеличенно бодро сказал Петр Дмитриевич. «Машину я пока отпускать не буду. Когда закончим, вас отвезут назад. Согласны?» Андрей отнекиваться не стал, вылез наружу и вслед за безопасником вошел в полутемный зал. Внутри оказалось даже уютно. Десяток столиков на двоих, стойка в дальнем углу, небольшой альков с отдельным столом побольше. Петр Дмитриевич уверенно направился к нему. Окон внутри не было, зал освещали лишь несколько десятков бра, развешанных по стенам в искусном беспорядке. «Присаживайтесь, Андрей Игоревич». Петр Дмитриевич дождался, пока Андрей сядет. Расположился напротив и с заметным напряжением произнес. «Прошу понять меня правильно». Он снова запустил руку во внутренний карман пиджака. На этот раз какого-то изящества или наигранности в его жесте не было. Андрею даже показалось, что у безопасника дрожат руки. «Да нет, показалось. Что за бред, ей-богу?» Петр Дмитриевич аккуратно положил на стол характерную бордовую книжечку. «Но настало время представиться по-настоящему. Я действительно Петр Дмитриевич Радченко, полковник Федеральной службы безопасности, начальник группы аналитического риска».